Глава 16. Был замечательный теплый день. Ярко светило солнце, за окном звенели птичьи голоса. Оксана, полулежа на кровати, читала детектив современного автора. Ее взгляд скользил по странице, а мысли были далеко. Ей так хотелось поскорее выписаться из больницы и оказаться дома вместе с Прокофьем. О ночных приключениях Насти Оксана не знала. Следователь строго-настрого запретил информировать ее об этом. В палату неожиданно заглянула медицинская сестра и крикнула. «Арефьева, к телефону!» «Кто?» «Не знаю, какая-то ваша подруга». «Спасибо, бегу». Оксана нащупала ногами шлепанцы и заспешила к телефону. «Алло!» – произнесла она в трубку, слегка запыхавшись. «Привет, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. А кто это? Я не узнаю ваш голос. Вы меня пока не знаете, но я думаю, что нам нужно познакомиться. Мы с вами подруги по несчастью». На том конце провода прозвучал грустный смех, а потом кто-то всхлипнул. «Простите, кто вы?» – удивленно произнесла Оксана. «Мое имя вам ничего не скажет, но вообще-то меня зовут Инга. Я невеста Людовика». «Невеста Людовика?» – изумилась Оксана. «Почему вы так удивляетесь?» – голос в трубке прозвучал обиженно. «Мы любим друг друга». «Да-да, конечно». Оксана почувствовала укоры совести. «Но зачем вы звоните мне?» «Нам нужно поговорить. Не могли бы вы на минутку спуститься? Я буду ждать вас около выхода на скамейке, долго не задержу». «Я не знаю», – растерянно произнесла Оксана. «Пожалуйста», – голос приобрел жалобно-просительные нотки. «Ну хорошо», – Оксана посмотрела на сидящую недалеко медсестру. «Можно я на минутку спущусь в сад?» «Не положено. Только на минуточку. Одна нога там, другая здесь». «Ну, если только на минутку», – нехотя согласилась та, – «и не задерживайтесь, иначе мне из-за вас попадет». «Я быстро», – заверила ее Оксана и помчалась к выходу. «Куда это она?» – спросил подошедший к сестре оперативник. «Подружка какая-то ждет ее внизу. Наверное, что-то принесла». Оперативник замешкался на минуту, прежде чем побежать вслед за Арефьевой. Когда он спустился вниз, то увидел, как Оксана идет к выходу с какой-то девушкой в темных очках. Ему это не понравилось, и он устремился следом за ними. Но девушки не собирались далеко уходить, они зашли в крохотное кафе прямо у ворот больницы. Там было самообслуживание, и, посовещавшись, они взяли по чашке кофе, по кусочку бисквита и сели на столик. О чем они говорили, ему не было слышно, потом девушка в темных очках снова направилась к стойке. Оперативнику не было видно, что она делает, так как девушка стояла спиной, но он догадывался, что она выбирает пирожное. И точно. Через минуту она уже возвращалась с двумя блюдцами, на которых лежали круглые пирожные с кремом. Девушки снова о чем-то стали совещаться, потом Оксана осталась сидеть, а другая девушка направилась к автомату с кофе. И в это время что-то случилось с Арефьевой. Сначала она закашлялась, потом стала заваливаться на бок. Испугавшийся оперативник поспешил к ней на помощь и не заметил, когда вторая девушка выбежала из павильона и скрылась. Он подхватил Оксану на руки и бегом побежал к корпусу больницы, что-то горячо шепча себе под нос. Сестра, увидев Оксану, сделалась белее, чем больничный потолок, и срочно вызвала врача. Девушку положили на каталку и увезли. Оперативник метался в коридоре, перемежая молитвы с проклятиями. Минут через 10 он позвонил следователю и доложил о произошедшем. Наполеонов примчался почти мгновенно. «Какого рожна ты смотрел?» прорычал он, выслушав оперативника. «Так ведь ничего такого не было», – оправдывался тот. «Пили кофе, ели пирожные, разговаривали». «И девицу ты упустил». «Так не разорваться же мне», – ответил тот растерянно. «И то верно», – проговорил Наполеонов и решил не распекать оперативника, видя, что он и сам себя казнит. Они сели на стулья в коридоре и стали ждать молча, время от времени поглядывая на стрелки часов, которые, казалось, приклеились к циферблату. Лишь через полтора часа вышел врач и сообщил, что девушке лучше, хотя состояние по-прежнему довольно тяжелое. «Что с ней, доктор, ради бога, объясните», – обратился к нему Наполеонов. «В карточке вашей подопечной написано, что у нее сильнейшая аллергия на миндаль, и она прекрасно знает, что употребление хотя бы крошки миндаля для нее смертельно опасно. Но тем не менее, она только кофе пила и ела пирожные». Встрял оперативник. «Какие пирожные?» быстро спросил врач. «В нашем кафе возле ворот». «В том кафе в пирожные миндаль не кладут». «Откуда вы знаете?» «Знаю. Да и цена их, молодой человек, миндаля в составе не предусматривает». «Быстро в кафе!» – велел Шура оперативнику. «Узнай рецептуру и возьми на пробу парочку пирожных». Оперативник помчался выполнять распоряжение следователя. Вернулся он весьма довольным. «Не поверите», – сказал он следователю. «Я не только узнал, что в этом кафе никогда не добавляют миндаль в бисквит, и купил пару пирожных, но и успел заполучить те, что не доели девушки». «Не торопятся они убирать посуду», – пробормотал следователь себе под нос. «Да, на наше счастье работают ни шатка, ни валка», – согласился расслышавший его слова оперативник. В изделиях, купленных на пробу, экспертиза не обнаружила и следов миндаля. Зато на двух недоеденных пирожных сверху была миндальная пыль, перемешанная с сахарной пудрой. Мирославе Шура позвонил ближе к вечеру из своего кабинета. Она выслушала его, ни разу не перебив, и лишь когда он закончил, спросила. «Кто это может быть? Только не говори мне, что объявился еще один неизвестный родственник». Шура горько усмехнулся и сказал. «Ты хотела сказать «родственница». Все одно. Если ты хочешь знать мое мнение, — вздохнул Наполеонов, — то похоже на ревность. Кто ее может ревновать? Может, не ее, а его, — предположил следователь. А мне кажется, что это больше похоже на месть, притом на отложенную месть. Кажется, у итальянцев есть старинная поговорка «месть – блюдо, которое подают холодным». «Только итальянцев нам не хватало», – проворчал Наполеонов. «Твой оперативник запомнил девушку?» «Стройная, высокая блондинка в темных очках». «Да уж», – отозвалась Мирослава. «А узнать он ее сможет?» – бабушка надвое сказала. «Шура, мне нужны фото всех девушек Геликанова. У тебя они есть?» «Нет, но Легкоступов нащелкает и тебе привезет». «Хорошо. А тебя сегодня не ждать?» «Нет. Не знаю, насколько задержусь сегодня на работе, но матери я уже сказал, что ночевать буду дома». «С каких это пор ты стал маме днем названивать?» – пошутила Мирослава. «Ни с каких. Она сама позвонила, спросила, могу ли я сегодня прийти пораньше». «Ой, Шура, не иначе Софья Марковна снова приготовила для тебя невесту». «Я то же самое подозреваю», – сердито буркнула, «и поэтому сказал ей, что буду поздно. И когда она только угомонится?» «Мама хочет как лучше». «Как лучше я сам найду, когда мне приспичит жениться». «Эки ты неблагодарный», – усмехнулась Мирослава. «Нет, чтобы посочувствовать. Она потешается, подруга называется». «Прости, Шур, я сочувствую, просто с языка сорвалось». «Ладно, прощаю. Что же еще с тобой делать?» «До звонка, дорогой». И она отключилась. Наполеон вздохнул и стал нажимать кнопки телефона, набирая номер фотографа. «Валерьян?» «Я». «Ты спишь или мечтаешь?» «Проявляю». «Зайдешь сразу, как освободишься ко мне, возьмешь адреса и сфотографируешь девушек так, чтобы они были не в курсе, что попали в объектив». «Девушек?» – оживился Легкоступов. «Напрасно радуешься. Может быть, они подозреваемые». «Реально подозреваемые? Или только может быть?» – улыбаясь в трубку, уточнил Валерьян. «Хватит мне зубы заговаривать», – рассердился Наполеонов. «Задание понятно?» «Так точно, господин следователь», – отчеканил фотограф. «Ну так и выполняй». Валерьян долго и аккуратно выбирал лучшие ракурсы, фотографируя Инну, Лену и Лизу. Больше всего его вдохновила Лена Лосева. Он сразу догадался, что молодая женщина ждет ребенка, и постарался снять ее так, чтобы фотографии отразили ее одухотворенность, мягкую улыбку, сияющий взгляд. Впрочем, Лиза Легкоступову тоже понравилась. Наполеонов, давая ему скупую информацию об этой девушке, заметил. Копается в останках прежних цивилизаций и счастлива. Валерьяну не без труда удалось из него выудить, что Лиза Карамелькина, ученый-египтолог, защитила диссертацию, имеет статьи в русских и зарубежных изданиях. В общем, девушка талантливая и целеустремленная. В мечтах он уже фотографировал ее на фоне пирамид, возле сфинкса, сидящей на верблюде. Но за неимением возможности запечатлеть ее среди этой экзотики ограничился пальмой, вестибюлем института, фонтаном в сквере, интерьером кафе на набережной и сделал несколько простых фотографий исключительно для Наполеонова, который постоянно вопил. «Мне эти фотки не для вернисажа, я их в дело подшиваю». Инна Колокольцева не понравилась Валерьяну с первого взгляда, и он постарался передать на фото те отталкивающие черты ее натуры, которые увидел сам. Просматривая дома то, что у него получилось, Валерьян остался доволен результатами своего вдохновенного труда. Зато Наполеонов, как всегда, был недоволен. «И что это за художественное творчество?» – ворчал он, просматривая фотографии. Валериан молча стоял рядом и улыбался. «Ради бога, сядь!» – возмолился Шура. «Не могу я, когда такая дылда стоит у меня над душой!» Затем следователь сгреб все фотографии и сказал. «Впрочем, забирай все и вези Мирославе Волгины. Пусть она над твоим художеством корпит. А с меня довольно. Устроил тут Третьяковскую галерею». «В Третьяковке не фотографии, а картины», – улыбнулся Валериан. «А то я не знаю. Один ты у нас такой умный», – проворчал Шура. «Вот тебе адрес и поезжай». «Слушаюсь, господин следователь», – усмехнулся фотограф и скрылся за дверью, прежде чем Наполеонов ему что-то ответил. «Ах, какой красавчик!» – вздохнула Элла, глядя вслед удаляющемуся Легкоступову. Шура тем временем анализировал результаты экспертизы и ни на йоту не сомневался в том, что Оксану хотели убить. Его не смущало то, что миндалем были посыпаны оба пирожных. Из этого следовало только то, что у отравительницы аллергии на миндаль не было. Теперь предстояло выяснить, кто мог знать об аллергии Арефьевой. Начать он решил с самой близкой подруги. Настю уже проинформировали о случившемся с Оксаной, и он позвонил ей на сотовой, желая узнать, дома она или все еще с подругой в реанимации. Девушка отозвалась почти сразу. «Слушаю». «Настя, это Наполеонов». «Я узнала». «Нам надо поговорить». «Хорошо», – тихо отозвалась она. И он догадался, что девушка плачет. «Настя, вы дома?» «Да, у себя дома». «Вы ведь живете недалеко от Оксаны». «Да, рядом. Не прийти туда?» «Нет, если вы не возражаете, то скажите свой адрес, и я приеду. Только не сейчас, а попозже. Вы не против?» «Нет, записывайте адрес». «Говорите, я запомню». Она назвала улицу, номер дома и квартиры и отключилась первой, забыв попрощаться. В самом деле, зачем прощаться, если они собираются вечером встречаться?